Который день вы на святой земле? Второй. Мои комплименты. Вы совершенно адаптировались, не заметили? Отвечаете вопросом на вопрос. Это, прошу прощения, наша национальная традиция. Ну хорошо, только и для вас я ее нарушу. На лице у вас читается, еще раз прошу прощения, полное наплевать. И тогда я не понимаю, зачем вам все это нужно? Не хотите, можете не отвечать. Он задает вопросы в своей, как я понимаю, обычной манере, довольно резко, но глаза при этом смотрят на меня задумчиво и даже грустно. Он не понимает, но ему от чего-то меня жаль. Вот что читаю я в его глазах, и на мгновение начинаю колебаться. Быть может, нужно рассказать ему все? Он добрый человек, я это вижу, и умный. Он может понять. В конце концов, через несколько дней мое лицо будет в полном и абсолютном его распоряжении. Так не должен ли перед этим он понять, что из себя представляет моя душа? Но это мгновение проходит. Душа моя ведь, собственно, не совсем моя сейчас, словно напоминает мне кто-то. Ты ведь добровольно отдала ее в чужие руки. Так есть ли у тебя право распахивать ее первому встречному? Да и поймет ли он? Зачем, в конце концов, ему это надо? Для коллекции зачем же еще? Так продолжается то ли мой внутренний диалог, то ли беседа с кем-то извне, и мгновение моих сомнений тает в вечности. Ну, как вам сказать? Видимо, возраст. О возрасте стало, к цыганке пошла. Моментально отзывается он, и в голосе его вспыхивает ирония. Помните такую песню? Хорошая русская песня, жалобная. Не помните? Ну и не надо. А вообще спасибо. Коллекцию мою пополнили. Ну что ж, до скорой. Доктор Резнер поднимается из-за стола и провожает меня до двери, и в глазах у него по-прежнему живет печаль. Он не рассердился на меня за ложь. Ему без видимой на то причины меня почему-то жаль. Спустя 2 дня ранним утром, еще не было и 7 часов, и ясный день был тих и не по-здешнему прохладен, он склонился надо мной, сплошь закутанный в серо-зеленую ткань операционного костюма. Знаете анекдот? Ортодоксальный еврей до 30 лет жил в строгости, исполняя все религиозные заповеди. Потом ему это надоело, и он остриг пейсы, одел светский костюм, пошел в бар, там крепко выпил, снял девочку и повез ее к себе домой. По дороге произошла авария. Он погиб и вознесся в рай. Там явился ему Создатель, и он в обиде закричал: «Господи, 30 лет соблюдал я все твои заповеди, и только 1 день нарушил их. За что же ты покарал меня так сурово?» «Мойша, это ты!» — изумился Создатель. «Прости, я просто не узнал тебя». Я хочу засмеяться, но меня вдруг затягивает гигантская воронка, в которой стремительно закручивается все пространство вокруг. Его обычные параметры сбиваются, путаются. Я растворяюсь в искрящемся виртуальном мире, теряя привычное ощущение собственного тела. А потом наступает тьма. Черный туман медленно рассеивается, словно на только что включенном экране телевизора постепенно проявляется изображение. Но прежде чем увидеть, я ощущаю нестерпимый холод.